Приказала, Андрей Иванович, приказала. Знаю, дрожишь, как осиновый лист. Место своего теплого потерять боишься. Так вот, что я тебе скажу. В деле своем ты мастак. Что хошь из человека выдобудешь. Ваше императорское величество, я, кажется, только в интересах власти императорской. Вот это верно. Служил ты не матушке моей, и не племянничку моему, и не императрице покойной, а делу своему. Больно заплечное мастерство тебе по сердцу. Вот я так рассуждаю. Второго такого искать да искать. Так что сиди ты на своем месте, трудись теперь для моей пользы. Благодарствуйте, государыня матушка, благодарствуйте. Как родителю вашему, блаженной памяти государю Петру Алексеевичу, так и вам служить буду, себя не пожалею. И не жалей, Андрей Иванович, не жалей. Трудиться тебе на меня надо, ой, как честно, потому что одного тебя, Андрей Иванович, я не оставлю. Будут каждый час при тебе люди, что мне все, как есть, доносить станут. Уж не обессудь, много на веку своем недолгом повидала. В дурах быть не желаю. Так что в памяти себе заруби, что живешь под присмотром крепким. Ни одно худо от присмотра тебе будет. За верную службу наград не пожалею. Рука-то у меня щедрее отцовской, копеек считать не стану. Вы никогда не будете иметь основания ни в чем меня упрекнуть, ваше императорское величество. Будто? На будущее говоришь, а за сегодняшнее ручаешься? За всю жизнь свою, государыня. Вот и соврал Андрей Иванович. Как можно, государыня, если кто что сказал, это навет злобный? Коли навет, так мой, да и не навет вовсе. Тебе покойная императрица Анна Иоанна дала указ из ссылки живописцев Никитиных слободить. Не послушался ты императорского слова. Правительница тебе два указа о них подписала, а ты смолчал, исполнять не захотел. Думаешь, и со мной те же шутки шутить не выйдет, Андрей Иванович? На всю жизнь запомню, со мной своеволья тебе не будет. Слуга ты, раб мой, и вся недолга. Сказала я, когда присягу у преображенцев принимала, чтоб немедля Никитиных в Петербург доставить. Сделал ты что? Я полагал, ваше величество, что действовать буду после письменного оформления вашего указа. Для общего порядка, значит. Дело-то в нескольких днях. Больше они там прожили, дождутся своей радости. Хочешь, чтобы мысли твоя отгадала, вслух сказала? И то можно, если в первый и в последний раз будет. Не письменного ты указу, Андрей Иванович, ждал, не порядку подчинялся. Ждал ты, голубчик, устоит ли на ногах императрица новая? Мало их правительниц перед тобой за годы службы-то твоей заплечной промелькнуло. А коли нога у Лизаветы Петровны повихнется, тогда и врагов своих из Сибири нечего возвалять. Враги ведь они тебе, Андрей Иванович. Особливо Иван Никитич. Ой, какие враги непримиримые. Ты-то всем служил, а они не хотели. Батюшку любили. А другие государи только по его мерке выбирали. Может, и я бы им такого не спустила. Да мерку-то они свою по мне прилаживали. Вот потому и нужны они мне, а не только персоны писать. Такое многие могут. Так вот, хоть сам лети за ними в Сибирь, хошь людей доверенных посылай, а чтоб они у меня здесь моментом были». «Исполню, ваше императорское величество. А у меня и сомнений нет. Захочешь — все исполнишь. А тебе, по старой дружбе да памяти, советую, всегда для императрицы Елизаветы Петровны хоти. выигрыше будешь, без горести проживешь».